Мы вернулись в офис вместе, держась за руки. Увидев нас такими, Мика звонко запищала и захлопала в ладоши, прыгая на месте, будто увидела то, о чем долго мечтала. Мицука же одобрительно кивнула и указала нам на рабочие места. «Давайте не будем отвлекаться», — сказала начальница. «У нас хватает дел. Кори», — посмотрела на нее. «На тебе монстры, как и договаривались». «Мико», — перевела взгляд на рыженькую. «Постельные сцены и эмоции персонажей, только не преувеличивай, а то будет выглядеть ненатурально». «Изаму», — очередь дошла и до меня. «Ты должен проработать свой сценарный отрывок так, чтобы наша демка потом легко вошла в основную часть игры. Тебе необходимо сделать небольшой самостоятельный кусочек для того, чтобы показать директорам. Но он должен быть частью огромной истории», после чего обвела нас строгим взглядом. «Я все понятно объясняю?» «Более чем», — улыбнулась Кори и повернулась к монитору. Вот такой она нравится мне больше, радостная и довольная. И тут я почувствовал на себе пронзительный взор, повернул голову и встретился с холодным блеском глаз Мицука. Черт, неужто она действительно ревнует? Вместо слов женщина показала мне телефон и кивнула на мой монитор. Так, это становится интересным. Запустив компьютер, забрался в сеть, где увидел сообщение от блондинки. «Не расстраивай ее, Изаму, очень прошу. В прошлый раз я ее доставала из таких неприятностей, о которых неприлично говорить. Поэтому прошу, не обижай Кори, она слишком ранима». Взглянул на Мицуку, уже севшую за свой стол, и кивнул. Та в ответ улыбнулась и взялась за работу. Я же остался наедине со своими мыслями. «Что делать? Мне не безразлична эта троица, и не хотелось бы им изменять. Хотя, переспав с одной из них, это автоматически считается изменой по отношению к другим. И все же, у нас довольно странные отношения, но с Аой все обстоит несколько иначе. К тому же есть еще Кику, которая тоже призналась. Обижать розоволосую милашку не хотелось, однако с ней я намного меньше знаком, чем с остальными. И что мне делать? Обзавелся гаремом, а теперь не могу успокоиться. И обособленно в нем стоит Аяна. Как я мог забыть о сестренке? Девушка, которая всегда была рядом, теперь стала моей подругой? Даже звучит странно. Однако никто из них не против моих платных отношений с Зеленовлаской. Почему? Ведь это даже звучит стрёмно. Или нет? Может, я чего-то не понимаю? Но что точно заинтересовало, так это прошлое моих коллег. В первую очередь Кори. О чем именно говорила Мицука? Откуда доставала Синевласку? После этого она стала такой холодной? Слишком много вопросов, которые портят настроение и не дают нормально работать. Однако есть у меня отличный способ направить негатив в нужное русло. Все довольно просто, надо написать об этом. Выложить свои мысли, завернув в красивую художественную обертку. У меня есть несколько таких рассказиков, которые просто помогали выбраться из депрессии. Наверное, сейчас стоит сделать так же, чтобы потом переключиться на рабочий лад. А историю посвящу Айяна. Сестренка многое сделала для нас с отцом, так что мы должны ответить ей тем же. Надеюсь, отец придумал что-нибудь интересное. Я же придумаю это интересное сейчас. Похрустев пальцами, создал новый документ и принялся выливать поток мыслей. Цветы. Посвящается моей любимой сестре. Почему люди любят цветы? Может, потому что они красивые? Да, думаю, именно так. Красные, синие, зеленые, оранжевые, желтые, голубые. Они согревают нам души, насыщают радостью и счастьем, даря эту любовь безвозмездно. А мы ухаживаем за ними, а потом срезаем и ставим в вазы, где они вскоре засыхают. И зачем же мы это делаем? Лишаемся многодневной нежности в саду ради мимолетной страсти на столе? Но конец — это новое начало. Оставив цветы в саду, они засохнут сами, но взамен появится поэзия новых благоухающих бутонов. Засохшие цветы на столе — это начало прозы уборки и продолжение эпоса городской свалки. Все цветы надо любить, как своих ближних, от которых также исходит тепло и любовь. И не бойтесь перемен в них. Любой конец — это новое начало. Возвращенное дерево похоже на всю семью и на одного человека одновременно. Как человек прорастает практически из ничего и тянется к солнцу, живет, растет, дышит. как у семьи появляются отростки. Эти маленькие частички становятся все больше, оставаясь все тем же древом. Но даже если одна из них засохнет и упадет, то и тогда, при благоприятной обстановке, она даст почву для новой жизни. Каждый конец – это новое начало. Да, иногда цветок может быть красивым, а кора дерева тверда, но внутри остаются гнилыми. Мешая остальным, закрывая их от жизненного света, они уже давно обречены стать подножным кормом. Ведь конец – это новое начало. Хорошее или плохое зависит от древа, но в дальнейшем отростки тянутся к солнцу уже сами. Мы все тянемся к солнцу. Достичь его не суждено, но к этому всегда надо стремиться. Даже не знаю, вроде неплохо. Но каждый раз, когда пишу что-то подобное, испытываю странное чувство, будто передо мной высказался подросток. Что интересно, если бы нечто подобное написал кто-то из старых классиков, то мир превознес каждую строку. Если же узнают, что написал я, то посмеются, как над плаксивым Эмо. А может, я зациклился на чужом мнении? Вот чья поддержка мне действительно важна? Отец, сестра, друзья, коллеги и, по сути, все. Читателям вряд ли интересна моя жизнь, они даже не смотрят небольшие интервью, что я давал в различные паблики. Да, там однотипные вопросы, но ведь я старался креативно отвечать и ничего не скрывал. Однако просмотров было довольно мало. Да к черту все это, пора работать и написать очередную любовную сцену Цухико. Кто там на очереди? Джорио? Девчонки давно их нарисовали, и у меня есть уже наброски текста. Пора все скомпоновать.